уже Париж. И аривуар, мой милый малыш, под запахи крыш сыграть все аккорды и выплюнуть гордость в мусоропровод. Повод открыть клетку грудную и выпустить птиц. Улетайте в небо, птицы, пойте песни о заре, что вам птицы тихо снится, когда спите вы во мне. Просыпайтесь ветром, птицы, вы замерзнете во сне. Вам уже не возвратиться, не заснуть своей весне. Мир скуда умный, подан на блюде, в нем ползают твари, хотя могли люди. Здесь каждый прилизан и зато облизан, таким же, как он, мелким побит. Здесь можно быть взрослым и неформальным, можно быть психом и ненормальным, при этом мнить себя оригинальным. Когда за спиной толпа таких же клонов, моральных уродов, настроивших вокруг себя пафосных сводов, а мне дорога моя свобода и